ТАСС, Сянганский Таокун Бао и спутниковое телевидение Фунфан, китайский сайт Хуан Чуан, японская Кёдо Цусин, индийская газета Rising Europe, гвинейский государственное и международное радио, радио на семи национальных языках, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимчунризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи, Польского отделения общества дружбы с Кореей и Бразильского комитета солидарности с Каиндер передавали с 5 по 10 января вести о том, что высший руководитель Ким Чен Ын руководил на месте делами новопостроенной Пхеньянской сумочной фабрики. Сайты Китая, Польши и Бразилии поместили фотоснимки Ким Чен Ына.